Глава вторая. Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля Артур Капестеренский. Наш самолет совершил посадку в аэропорту. Температура за бортом около 0 градусов Цельсия. Время 17:21. Экипаж нашего лайнера прощается с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего самолета. Благодарим за выбор нашей авиакомпании. Просим оставаться на своих местах до полной остановки. Dear passengers. И дальше на хорошо поставленном английском, зазубренный до зубовного скрежета текст. Артур снял наушники, отстегнул ремень. «Ну что, командир, по домам?» – ударил поляшком второй пилот. «А не слишком ли ты торопишься, Сан Саныч? А остатки кто будет подсчитывать? А отчетную документацию заполнять?» «Ну...» Артур сам терпеть не мог эти формуляры. Но без бумажной волокиты ни в одной профессии, наверное, не обходится. Да и привык за столько-то лет. Устал. Спина затекла. В который раз сделал себе пометку найти хорошего специалиста и записаться на курс массажа. А пока, скрипя позвоночником, пройти досмотр. И кое-как добраться до дома. Он купил просторную двушку с огромной кухней-гостиной. У Каркуши своя комната, у него своя. Год прошел, а все не обжился. «Явился!» «И тебе не хворать. Есть что-нибудь съедобное?» «Ага, макароны с сосисками. Будешь?» «Буду. Только сейчас в душ схожу». «У нас родительское собрание в среду, помнишь?» «Так точно, не забыл». «Ты уж подтянись, будь любезен. Мне уже классная плешь на голове проела». «А ты б училась как следует, никто бы тебя не трогал». «Угу, да она меня ненавидит». «Могу перевести в другую школу», – предложил Артур. «Ты чё, совсем? Ты уже перевёл на мою голову. Ненавижу этих уродов». Мужчина покосился на дочку, достал чистое полотенце и, ни слова больше не говоря, вышел из комнаты. Иначе скандала не избежать. Карина становилась неуправляемой. Чем дальше, тем страшней. После гибели матери она полностью вышла из-под контроля. Наверное, он не слишком хорошо справлялся с ролью отца, если так у них все получалось. Артур закрылся в ванной в надежде, что душ с гидромассажем облегчит боль в спине. Он не был готов к роли отца-одиночки. Факт. Каркуша не хотела переезжать. Не хотела продавать квартиру, которая хранила память о матери. Не хотела менять привычное окружение, школу и школьных друзей. А он не мог оставаться в том месте, под прицелом полных сочувствия взглядов. Артур наелся их под завязку и больше не хотел. Не мог больше так. Смолодушничал. Шушуканье за спиной, обрывающиеся на полуслове разговоры и скорбные мины при встрече. И понимал ведь, что рано или поздно разговоры улягутся, но... Его чувство собственного достоинства подверглось настолько сокрушительному удару, что он просто не мог смотреть людям в глаза. Что может ударить по мужчине сильнее, чем измена любимой женщины? То, что на месте любовника был его лучший друг? Или же тот факт, что тому даже не пришлось озаботиться поисками достойного места для встречи? В гараже. Они трахались в гараже, на заднем сиденье машины, не додумавшись даже заглушить мотор. Отравление угарным газом. Два полуголых тела. Опустошенная бутылка Хеннесси. Перечеркнутая жизнь. Все неправда. Все ложь. «Ты там утонул, что ли? Мне тоже в ванную надо!» Сглотнув ком желчи, застрявший в горле, Артур выключил воду, обмотал бедра огромным полотенцем и открыл дверь, выпуская наружу пар. Вытяжка почему-то опять не справлялась. «Что за спешка?» «Я гулять иду, хочу освежиться». «Куда гулять? На улице холодина». «Мы в КФС пожрем или в кино сходим. Денег дай». Артур полез в карман. Отлистал несколько купюр. «Чтобы в 9 была дома. И позвони, когда определитесь, где остановитесь». «Мне что, 5 лет? Завтра выходной. Какой в 9? Я все сказал. Тебе 17 нет, а ты хочешь шляться до полночи? У нас все ребята из класса. Меня не волнуют все. Или в 9 домой, или можешь вообще никуда не ходить. Карина выхватила деньги из рук отца и с психом потопала к себе в комнату. Из глубины квартиры донеслось незамысловатое «козел». Затем оглушительно хлопнула дверь. Но Артур предпочел сделать вид, что ничего не слышал. Так было проще. Он не хотел очередного скандала. На них его просто не хватало. Порой ему казалось, что вместе с женой умерли все его чувства. Он ничего не хотел. Жил механически, потому что надо было. А кому надо, зачем, не понимал. Чтобы отвлечься, включил телевизор. Вспомнил вдруг о непутевой Сашке, дочке того самого друга. Девчонка была не виновата, что ее отец оказался мудаком распоследним, поэтому Артур, как мог, за нею приглядывал. Сашка на его глазах росла, да и матери ее он обещал помочь, когда та умирала от рака. Гудки в телефоне свидетельствовали о том, что крестница с ним говорить не желает. А может, опять творчеством увлеклась. Художница, блин. Это ж надо было такое придумать. Суррогатная мать. Что вообще в головах у этой молодежи? И главное, зачем? Деньги понадобились. Во Франции ей, видите ли, приспичило учиться. А лучшего способа заработать она придумать не могла. Дурында. И квартиру собралась продавать. Во Францию. Думает, ждут ее там. Он, когда тот контракт увидел у Сашки на полке, полчаса, наверное, не мог понять, что это за договор. Артур-то и заинтересовался им только лишь потому, что у вечно летающей в облаках Сашки таких документов в доме отродясь не было. Он думал, может, это коммунальщики что-то принесли, поэтому и полез. Сама бы она точно не озаботилась прочитать, что там пишут. Вместе с мыслями о крестнице в голову пробрались и другие воспоминания. Это женщина. Генетическая мама, говоря сухим языком договора. Хотя, какая она к черту мама? Таких мам в природе, наверное, не существует. Стелла Золото скорее была похожа на кинозвезду. Или содержанку самой высокой пробы. Она была яркой, как солнце в зените. Она была вызывающе прекрасной. Еще эта женщина отлично понимала, какое впечатление производит на мужчин. И безостенчиво этим пользовалась. Сцена, невольным свидетелем которой он стал, запечатлелась в его мозгу в мельчайших деталях. И хотя Артур осуждал такое поведение, он не мог не признать, что увиденная картина пробудила в нем что-то темное. Возможно, даже постыдное. Его охватила похоть. Удивительное дело, учитывая тот факт, что после смерти жены он ни о чем подобном и не помышлял. И не был ни с кем, и не хотелось даже. Ну вот, опять. Стоило только подумать. Артур поправил в штанах окрепший член и поплелся в кухню, вспомнив, что забыл поесть. Каркуша домой вернулась вовремя и, проигнорировав отца, который вышел ее встречать, закрылась в собственной комнате. Пожав плечами, мужчина вернулся к себе. Вот тебе и вечерняя программа. На следующий день у Артура был выходной, но поскольку до Сашки он так и не дозвонился, мужчине пришлось плестись к ней домой. Отговаривать. Отговаривать от бредовой идеи родить ребенка для чужой, незнакомой женщины. На его стук в дверь никто не вышел. После недолгих раздумий Артур достал из кармана связку ключей и самостоятельно открыл замок. Огляделся. Сколько вечеров они провели с Ларой в этой квартире? Интересно, он сможет когда-нибудь не думать о том, как давно у них с Юркой все началось? Не думать об их предательстве. Как от этого отстраниться? Возможно ли это вообще? И как жить, если не сделать этого? Он заварил крепкий чай в захламленной кухне, перемыл грязную посуду, сунул в стирку грязные полотенца и достал чистые. Сашка была неплохой девчонкой, только какой-то неприспособленной к жизни. Артур потянулся, спина ныла все сильнее. Если так и дальше пойдет, больничный ему обеспечен. Нужно что-то решать. В дверь позвонили. Он щелкнул пультом от телевизора и сделал большой глоток успевшего остыть чая. Звонок смолк, а потом запищал с новой силой. «Ну, и кто это такой настойчивый?» Он открыл дверь, не глядя в глазок, и замер. «Вы?» «Здравствуйте, Артур Михайлович». «Просто Артур», — поправил он, пропуская незваную гостью вперед. Стелла переступила порог, осмотрелась. «А вы здесь почему? И где Саша?» «Бог знает, где ее носит. Сам вот ищу». «У вас что же, свободный доступ в ее квартиру имеется?» «А почему вас это удивляет? И что вообще сюда привело?» Стелла прошла в кухню следом за Капистеренским и уселась на предложенный мужчиной стул. «Ну, вообще-то, на этапе обсуждения условий договора мы оговаривали эти моменты. Александра убеждала меня, что проживает одна». «Это так важно?» «Конечно», – пробормотала Стелла, окидывая изучающим взглядом комнату. «Мне не все равно, в какой обстановке будет расти мой ребенок». «Хм», – пробормотал Артур. «Это было, конечно, хорошо, что ей было не все равно, но как-то странно это все. Очень и очень странно». «Что означает это ваше хмыканье?» «Да ничего, господи. Вы всегда такая колючая?» «Я? А почему вы решили, что знаете, какая я всегда?» «И правда. Виделись они всего два раза, один из которых... Ну, это лучше не вспоминать». «Вы правы, извините. Так что вас привело к Сашке?» Стелла неуверенно кивнула, принимая извинения мужчины. «Она не отвечает на мои звонки уже третий день. Я очень волнуюсь, понимаете?» «Не совсем», — честно признался Артур. «Она вам чужой человек и...» «Она носит моего ребенка. Вы в своем уме? Как мне не волноваться?» «Что значит «носит»?» Артур отставил от себя чашку, вдруг не кстати подумав, что ей он чая не предложил. Забыл как-то о правилах приличия, почему-то залипнув совсем на другом. «Ну, вы же видели контракт», — удивилась Стелла. «Александра вынашивает моего ребенка». «Прямо сейчас? То есть...» «То есть она уже беременна?» «Я думал...» «Я так и поняла, что вы подумали». Артур поднялся со своего места. Подошел к окну, отодвинул шторку, разглядывая ничем не приметный двор. Он хотел ее защитить, но, похоже, здорово опоздал. Облажался. Встряла Сашка. Ой, как же она встряла. Я ее матери обещал за нею приглянуть. Выходит, не сдержал слова. Он больше не злился на Стеллу, вновь погрузившись в апатию. А она, будто почувствовав этот его надлом, молчала. Смотрела только на красивый мужской профиль и посеребренный инеем висок. По щекам разливался алый румянец стыда. Многое она отдала бы за то, чтобы их знакомство состоялось иначе. Было что-то такое в Артуре. Чистое, не испорченное, по-настоящему мужское. Рядом с ним и самой хотелось стать чище. Хотелось. «Артур, послушайте, я не причиню ей никакого зла. В конце концов, она бы все равно нашла другого заказчика. Возможно, безответственного и неблагонадежного. А я честно выполню взятые на себя обязательства. Не кину на гонорар». «А что, и так бывает?» — отстраненно поинтересовался мужчина. «Кидают?» «Да, чего только не бывает. Иногда даже ребенка передумывают забирать. Знаю такой случай. Пара развелась, пока суррогатная мать беременной ходила, и ребенок им оказался без надобности». «Ужас какой!» «Да, Так что не переживайте, пожалуйста. И извините. За что? За сцену. Я догадываюсь, какого вы обо мне мнения теперь. Но оно ошибочное. А я вообще часто в людях ошибаюсь. Вот уж никогда бы не подумала. Стелла неловко отвела взгляд. Ей нравился и не нравился их диалог. И эта болезненная откровенность. «Я не знаю, что делать. Где ее искать?» – перевела тему женщина. «Понятия не имею. Может быть, опять натуру малюет?» «Натуру? Сейчас же холод такой. Заболеет». «А Саша у нас личность творческая. Ей холод нипочем». «Как же? Она ведь беременная. Это может быть вредно. И вообще, она казалась мне более ответственной». Артур отошел от окна и снова сел. Неловким движением руки нечаянно смахнул со стола салфетки. Дернулся, чтобы их поймать, и взвыл, скрючившись. Стелла вскочила. «Что с вами?» «Твою ж мать! Спина!» «Ну-ка, давайте потихоньку. Давно у вас так?» «Давненько. Все, никак не соберусь походить на массаж». «А что мешает?» «Ну...» – неуверенно протянул Артур, вдыхая терпкий аромат ее духов, от которого не только спина встала колом. «Это ведь еще и специалиста хорошего надо найти». «Специалиста? Будет вам специалист. Лучше не бывает».